Глава 7. Перемена фронта. Что видел путник в Могилевский град въезжающий? Так у мне шествующему показались места возвышенные и здания града великого. Новосделанные врата, называемые Быховскими, предстали при конце почтовой аллеи моему взору пытливому. Уже вместили они в стены свои проезжавшую мою колесницу, произвели с тем великий стук и открыли улицу. Обратимся к начальству. Почти всех оголтелых молодцов, которые в 1762 году добывали престол для Екатерины, она пристроила на хорошие места и воровать им не мешала. Петр Богданович Пассок, генерал-аншеф и кавалер, держал в Могилеве бразды правления. Первую свою жену он прогнал, а вторую, Марью Сергеевну Салтыкову, в карты у ее мужа выиграл. О добре говорить не надобно, само в руки текло. Для любителей цен сообщаю, что бутылка шампанского в Могилеве стоила тогда 1 рубль 60 копеек. Очевидец пишет. Употребление пробочника запрещалось. Щеголяли искусством отбивать горло бутыли о край стола. Будь же бутылка треснула ниже горла, выбрасывали за окно прохожим. К этому-то граду и поспешал граф Фалькенштейн. Мария Терезия неохотно отпускала сына на свидание с Екатериной, боясь, что пострадает его нравственность. Но Иосиф жил иными страстями. Неудача с войной за Баварию навсегда отвратила его от Пруссии. Теннисский мир связал ему руки в Германии. Зато альянсы с Россией открывали Австрии прямую дорогу на Балканы. За этим он и приехал, чтобы дорогу к Белграду расчистить. Одетый в скромный зеленый мундир, граф Фалькенштейн был узнан горожанами лишь в тот момент, когда уверенно ступил на крыльцо дома губернатора. Он! Это уж точно он, братцы! — закричала толпа с таким же азартом, с каким кричат при поимке вора. — Держи его, не уйдет. Конечно, всегда забавно глянуть на человека, обладавшего 26 миллионами населения, который ждет приезда женщины, владевшей 17 миллионами. Если эти миллионы сложить вместе, то... Сколько у нас получится? Без анекдотов и тут не обошлось. Могилевский столяр Штемлер был точной копией императора, за что жители и напоили его в стельку. На другой день в Могилев въехала Екатерина при эскорте кирасирского эскадрона. Триумфальная арка была украшена надписями, золотом светилась историческая дата — 1780 год. Летописцы заметили, что публики на улицах было очень мало. Пассок встретил Екатерину словами: «О, мать, воззри на виноград тобою насажденный!» Екатерина его облобызала. Чиновники губернские уже спорили, что больше — карета царицы или кабинет губернатора. Из экипажей выбрались Безбородко, посол Кобенцель, показалось и новейшее светило, фаворит Саша Ланской, со множеством бедных родственников, теперь уже ставших богатыми. — Это что, Могилев? — спросил молодой человек. — Приехали, Сашенька, — отвечала ему царица. — Ура! — закричали чиновники по приказу Пассока. С невероятным шумом из других карет высаживались актеры итальянской труппы и капелла придворных певчих. В этом невообразимом гвалте Екатерина успела сказать Потемкину: «Ежели Иосиф пожелает остаться Иосифом Прекрасным, то я исполню роль соблазнительной жены Потифара». С крыльца спустился молодой офицер с узким и чистым лицом. Он был строен, улыбчив, даже красив. Кобенцель сказал: «Ваше Величество, перед вами граф Фалькенштейн». Екатерина протянула императору руку для поцелуя. если вы граф Фалькенштейн, так я довольно-таки известна в этом мире под именем казанской помещицы. Обладатели 43 миллионов людей поднялись в дом Пассека, где для них был устроен кабинет с угощением. Иосиф II, зная, что сердце этой женщины всегда отворено для самой безудержной лести, сразу же заговорил напористо и бурно. «Мадам, если раньше был век Людовика XVI, то наше время можно именовать веком Екатерины. Да-да, не возражайте, прошу вас. Екатеринианство — эпоха не только российской, но даже всемирной истории. Я всегда был вашим пылким поклонником, и я признаю, что отныне любое государство не может соблюдать политики, прежде не согласовав ее с планами вашего кабинета. Русские флот и армия непобедимы. Ваши финансы упрочены. Эрмитаж соперничает с Дрезденской галереей курфюрстов саксонских. Наконец, все поэты, мыслители, артисты и музыканты Европы считают за высокую честь посетить Северную Пальмиру, где их гением воздается самая справедливая оценка. Выходя из дома, Екатерина шепнула Потемкину: «Все, Иосиф уже в моем рукаве». Это по-немецки, а по-русски значило: «Я его за пояс заткнула». И она с озорством подмигнула. Погода в Могилеве выдалась ненастной, текли дожди. Иосиф в театре часто склонялся к уху Екатерины, которая много смеялась, отчего Ланской начал проявлять ревность. — Уймись, — сказала ему женщина. — Не затем же я сюда ехала, чтобы тебе в Могилеве рога ставить. Потемкин встречался с раскольниками, гонимыми властью, уговаривал ехать на житье в Новую Россию, где гонений не будет. Всех приму, только скопцов не желаю. Мне нужны семьи с детишками, а земли дам. Сколько не попросите. Молитесь там хоть на голове стоя, лишь бы я труд ваш видел. Орден иезуитов, не так давно уничтоженный Ватиканом, сохранил в Могилеве свою конгрегацию. Иезуиты, зная о веротерпимости Потемкина, отблагодарили его и Екатерину торжественной мессой в костеле, которую они и поставили с декоративной пышностью. Екатерина в восторге рассказывала Иосифу: «Здесь все ликует. Я поражена великолепием. Все другие ордена — свиньи перед ними. Иезуиты, глядя на меня, только что не вальсируют. Они наговорили мне массу нежностей на всех языках, какие я понимаю». «Ну и плуты же они», — иначе сказала она Потемкину. Светлейшего подкупало в иезуитах знание многих языков, превосходное умение владеть диалектикой спора и то, как безмятежно допускали они отпущение земных грехов. Но Потемкин помнил о будущих городах и после долгих богословских диспутов выудил из архивов конгрегации давний секрет выделки фальшивого мрамора, что немало значило для его строительных замыслов. Безбородко тоже трудился без отдыха, ведя переписку, уточняя мнение монархов. Он выводил из них политические квинтэссенции, которые позже оформятся в акты исторического значения. Необъятные льняные поля Новгородщины и Псковщины вызвали к жизни проекты предельных фабрик, для чего Потемкин, на свой счет, сразу же стал выписывать в Россию мастеров-итальянцев из Тосканского княжества. Екатерина после долгих бесед с Иосифом сообщила Потемкину: «Фалькенштейн говорит обдуманными фразами. Голова у него, кажется, основательная. Кто пожелает опередить его в знаниях, тому придется очень рано вставать и поздно ложиться. Он предложил мне отслужить панихиду по Вольтеру, но я сочла, что душе Вольтера без наших молитв будет спокойнее.